Глава 36. Катарина. Боль в основании черепа вырывает меня из сна. Глаза режет яркий свет, а подо мной твердая холодная поверхность. Я перекатываюсь на бок и поднимаю руку, чтобы потереть лицо. Но это не помогает прийти в себя. А еще я не знаю, где нахожусь, и не помню, как заснула. Заставив себя сесть, судорожно втягиваю воздух. Я оказалась на полированном бетонном полу, в комнате, за решетченными окнами. К стенам привинчены три деревянные двухъярусные кровати, на каждой из которых лежат по два маленьких матраса и подушка, а сверху аккуратно сложенное серое одеяло. За стеклами вдали возвышаются три горы, укутанные шелестящими зелеными кедрами. Это общежитие лаборатории проекта Заратустра, а значит, я вновь оказалась в симуляции Дзюньбэй. Мы с Анной, Коулом и Зианой разговаривали возле хижины, после чего я отправилась на поиски Дзюньбэй, а очнулась здесь. «Нет, нет!» Шепчу я, стараюсь побороть безысходность. Мне нужно вернуться в реальный мир. Агнес ищет Дзюньбэй, а я должна предупредить ее. Я заставляю себя подняться на ноги, но череп вновь простреливает боль, вынуждая сжаться в комок. Но она не успокаивается, сменяясь ровным, пульсирующим, как барабанный бой, ритмом и расползается по шее. И это мне совершенно не нравится. Я оглядываюсь по сторонам, стараясь вдохнуть. В лаборатории всегда холодно, но теперь воздух кажется другим, словно здесь его вообще нет. Стены не дрожат, а из коридора не доносятся детские крики. Даже горы за окном выглядят странно. Мимо них не плывут облака. Ветер не играет с листвой, а между деревьями не снуют птицы. Мир будто застыл и превратился в неподвижную картинку. Будто кто-то поставил симуляцию на паузу. Пошатываясь, я поднимаюсь на ноги и осматриваю комнату. Я обыскала ее и забрала отсюда все одеяла через несколько дней после того, как очнулась в симуляции в первый раз. Так что, судя по царящему здесь порядку, кто-то сбросил настройки. Я выхожу в коридор и шагаю к выходу из общежития, осторожно заглядывая в комнаты. Из каждой комнаты мое сердце колотится все сильнее. В некоторых из них даже нет мебели. Лампы выключены. Лаборатории превратились в пустующие помещения. Ощущение запущенности лишь усиливается от моих шагов и учащающегося дыхания. Я забираюсь по лестнице и быстро спускаюсь вниз, желая как можно быстрее добраться до лаборатории со стеклянной стеной. Именно в ней Лиабен подключил меня к Гинкиту, чтобы вытащить отсюда. И, возможно, мне удастся сделать это самостоятельно. На нижнем этаже меня встречает пустой коридор, но дверь в главную лабораторию открыта. И оттуда выбивается тусклый свет. Я медленно подхожу ко входу, собираясь с духом на случай, если там меня встретит трехмерная проекция Лаклана. Но вижу перед собой Дзюньбэй. Она стоит на коленях, опустив голову и крепко обхватив себя руками. Затаив дыхание, я переступаю порог, пытаясь понять, кого я вижу перед собой, реального человека или очередную трехмерную проекцию симуляции, как Лаклан и дети. «Дзюньбэй?» Она оглядывается на меня. Ее глаза покраснели, а волосы растрепаны. Но при виде меня на ее лице отражается чистая, ничем не омраченная радость. Это сама Дзюньбэй. Я в этом не сомневаюсь. Она здесь, в симуляции, вместе со мной. При виде ее меня захлестывает такая волна эмоций, что вслед за ней приходит невероятная слабость. Но я не могу сдержать ответной улыбки. «Катарина?» Она с трудом поднимается на ноги. «Ты проснулась. Я думала, с тобой что-то случилось. Знаю, ты все это время спала». «Не спала», — поправляю я. Лаклан взломал имплант, чтобы скрыть мое пробуждение от тебя. Ее дыхание замирает. «Так ты была здесь все это время?» «Нет». Дакс отыскал способ вызволить меня и перенести в истину. Я помогала ему, меня. Я пускаю глаза, а мой голос становится тише под грузом чувства вины. Меня попросили привести остальных детей проекта Заратустра к Лаклану, чтобы он смог исправить вакцину. Я жду, когда на лице Дзюньбэй отразится ужас, но она лишь морщится, а затем шмыгает носом и проводит тыльной стороной ладони по глазам. «Именно это мне и следовало сделать. Я была в лаборатории, где он работает, и могла просто остаться там. Но вместо этого все испортила. Теперь у нас нет вакцины. Агнес хочет завладеть панацеей, а я... Мы заражены гидрой». «Заражены гидрой». От этих слов меня окутывает страх. Вот почему имплант работает еле-еле, а основание черепа сковывает нескончаемая пульсирующая боль. Я подхожу к окну, но вижу не пейзаж, а дурманчиков с черно-синей кожей, которые запрокидывают головы и разлетаются на сотни кусочков. «Мы во всем разберемся», — обхватывая себя руками, говорю я. Дзюньбэй подходит к окну, бесшумно ступая босыми ногами по бетонному полу. «Нет, не разберемся, все кончено. Панацея оказалась ужасной задумкой. Я удалила код, Но это ничего не исправит. К тому же я настроила всех против себя. Я думала, что смогу спасти людей и подарить им новый мир. Но сейчас даже мне эти слова кажутся смешными. «Мы найдем того, кто нам поможет», — успокаиваю я, хотя сама в этом сомневаюсь. Не только Дзюньбэй настроила Коула и остальных против себя. Я тоже хорошо постаралась. «А как же жители Энтропии?» — спрашиваю я. «Они ненавидят меня!» Дзюньбэй поднимает голову. Ее глаза наполняются слезами. «Амато мертв. Я позволила ему умереть!» Мои глаза расширяются от шока. Дзюньбэй вновь закрывает лицо руками, и я молча кладу ладонь ей на плечо, не зная, что на это ответить. Кости в ее теле кажутся странными, но отчего-то знакомыми. Я не вижу ее настоящего лица и не касаюсь настоящей руки. Сейчас мы просто трехмерные проекции в симуляции. Но меня не покидает ощущение, что тело, которое мы делим на двоих, теперь выглядит именно так. С ее чертами. С ее костями. И эта мысль нервирует меня. Лицо, к которому я привыкла, исчезло. Но сейчас не так уж и важно, как выглядит наше тело. Да и вряд ли я когда-нибудь вновь завладею им. «Нам нужно исправить вакцину и остановить Агнес», — говорю я. «Должен же быть какой-то выход. Ты знаешь, что она задумала?» Дзюньбэй вытирает глаза воротником футболки и кивает. «Она собирается украсть код панацеи и завладеть разумом всех людей на Земле!» Меня сковывает ужас. Агнес сказала, что собирается контролировать ход войны, и управление разумами людей — один из способов этого достичь. Видимо, она пыталась найти способ влиять на мысли людей с помощью ДНК Зианы, но затем поняла, что проще украсть код панацеи. Дзюньбэй шмыгает носом. «Она сказала, что ей нужна твоя ДНК, чтобы исправить ошибки. Но я так и не поняла, зачем». Я смотрю на бледное небо, над зубчатыми пиками гор. «Кажется, я знаю. Я нашла несколько старых документов проекта Заратустра. Лаклан не случайно создал мою ДНК. Он взял за основу гены твоей сестры, девочки, с которой ты делила один резервуар, пока росла». Дзюньбэй отступает назад. Ее глаза уже не такие красные, а уязвимость на лице сменяется задумчивостью, пока она прокручивает в голове мои слова. «Ты уверена?» Я киваю. «И, кажется, знаю, почему Агнес ищет меня. Лаклан проводил анализы на образцах, взятых у твоей сестры. И на отчете о них стояла пометка-носитель. Думаю, моя ДНК обладает особыми свойствами. В записях Агнес указано, что она агрессивная и распространяется по клеткам». «Как вирус», — заканчивает Дзюньбэй. И замолкает. Солнечные лучи, пробивающиеся сквозь окна, играют с черными прядями ее волос. «О, боже! Боже мой!» — вскрикивает Дзюньбэй, прижав руки к щекам. Мое сердце пускается вскачь. «Что случилось? Я знала, что у меня есть сестра. Видела, как Лаклан проводил анализы на ее образцах, и мне всегда хотелось узнать о ней больше. Но он отказывался говорить со мной об этом. А когда я продолжила расспрашивать, образцы исчезли. Поэтому во время побега из лаборатории это единственное, что мне не удалось унести с собой. Я украла работы Лаклана, ключ к его шифру, его заметки, все, но не смогла ничего найти о сестре, с которой делила один резервуар. Я даже не видела ее ДНК. Но мне всегда хотелось узнать о ней побольше, провести собственные опыты. Но ты не могла, говорю я. Ведь у тебя не было ее генома или образца тканей. В том-то и дело, Дзюньбэй вскидывает руки. Я не знала ни ее генома, ни каких-то отличительных черт, ничего. Но существовал способ, с помощью которого я могла это выяснить. Ведь мы росли в одном резервуаре, верно? Как близнецы в утробе матери. И она погибла от гидры, а значит, попросту взорвалась. Я моргаю, с ужасом представляя, как Дзюньбэй росла в том же резервуаре, где взорвалась ее сестра. Хотя это не так уж жутко, как кажется. Многие люди поглощают своих близнецов в утробе матери и оставляют в себе часть их ДНК. При этом большинство из них даже не знают, что это произошло. Так что Дзюньбэй вполне могла вырасти с несколькими клетками своей сестры, оставшимися внутри нее. И если она хотела изучить ее ДНК, ей требовалось лишь найти эти клетки и вычленить их. И от этой мысли у меня перехватывает дыхание. «Что ты имеешь в виду, Дзюньбэй?» Разволновавшись из-за нашего разговора, она начинает расхаживать по комнате. «На моем теле есть участки, на которых у меня так и не получилось изменить ДНК на собственную. Пятна на щеке, руке и лодыжке. Я постоянно пробую изменить их, но каждый раз, восстановившись, кожа становится такой, как у тебя. Думаю, именно туда изначально попали клетки моей сестры, которые прятались там всю жизнь, пока я не решила их вычленить. Но одно место никогда не менялось. Правда, я даже не пыталась от него избавиться». «Это твоя половина мозга?» Эти слова звучат, как гром среди ясного неба. И кажется, будто даже симуляция застывает. Я впиваюсь взглядом в Дзюньбэй, чувствуя, как в ушах пульсирует кровь. Ты хочешь сказать, что некоторые из моих клеток всегда находились внутри тебя? Что часть меня всегда жила в твоем теле? В каком-то смысле ты действительно моя сестра, но это еще не все. Раз гадюка написала на твоих образцах носитель, это означает, что у тебя есть дар, как и у всех нас. Твоя ДНК распространяется по клеткам. Вот почему пятна на моем теле стали такими большими. Видимо, именно поэтому, проведя в пустыне полгода, я попыталась стереть лишь половину своего мозга и чуть не покончила с собой. Теперь понятно, что меня так сильно напугало и что сподвигло на этот поступок. Я поеживаюсь от охватившего меня озноба. Что ты имеешь в виду? Она встречается со мной взглядом. Думаю, твоя ДНК разрослась не только в моем теле, но и в мозге. И думаю, через некоторое время ты очнулась. Перед глазами мутнеет. И я на ощупь пробираюсь к лабораторному столу, чтобы опереться на него. Значит, Лаклан не создавал меня? Она качает головой. Наверное, он думает именно так, но я считаю, что ты уже делила со мной разум. Думаю, я вживила имплант, чтобы контролировать тебя и удержать от захвата моего тела. Видимо, Лаклан заметил, что некоторые из клеток содержат твою ДНК и знал, что я изучала свою сестру. Поэтому, решив спрятать меня, просто изменил остальные клетки, чтобы они соответствовали твоим. Но никто не создавал тебя, Кэт. Ни я, ни Лаклан. Ты возникла из клетки маленькой девочки, которая умерла еще до моего рождения. А потом ворвалась в мой мозг, приняв его за свой собственный. Ты создала сама себя. Это просто невероятно. Я наклоняюсь вперед и упираюсь руками в бедра. Последние несколько недель я считала себя инструментом, созданным Лакланом, одноразовой пустышкой, которую он использовал и планировал выбросить, той, что не заслужила даже человеческого отношения. Конечно, это не меняет того факта, что у меня отсутствует тело, а я занимаю лишь половину чужого мозга, но зато успокаивает терзавшую меня боль. Возможно, Лаклан лгал и использовал меня, а наши черты лица и ДНК похожи, но он не создавал меня. И этой капли самостоятельности в запутанной истории моего прошлого достаточно, чтобы вернуть веру в свои силы. Я не пешка в его продуманном плане. Не поверившая ему идиотка. Я сама по себе, а значит, он меня недооценивал. «Так ты — носитель», — задумчиво бормочет Дзюньбэй, кусая ноготь на большом пальце. «Но зачем ты понадобилась, Агнес? Панацея не использует какой-то особый носитель. Она основана на часто используемых белках гентеха. Может, код будет работать лучше с другим носителем, предполагаю я. Что ты знаешь о белках гентеха?» Дзюньбэй хмурит брови. «Немного. Они очень популярны при кодировании и не изменились с момента изобретения гентеха. Именно благодаря им он и работает». Я приподнимаю бровь. «Базовые носители гентеха не изменялись последние 30 лет?» Дзюньбэй отрицательно качает головой. «Да, они невероятно стабильны и абсолютно эффективны». Выдыхаю я и, оттолкнувшись от стола, возвращаюсь к окну. В голове кружатся безумные мысли. Когда панель Коула начала глючить, то в сообщениях об ошибках сообщалось, что он заражен вирусом. И тогда он спросил, может ли какой-то алгоритм в его панели использовать клетки гидры в качестве носителя. Только им под силу так быстро и эффективно вторгаться в каждую клетку тела. Но тогда существовала бы опасность, что вектор мутирует и заразит человека. Так что использование даже части ДНК гидры в гентехе было бы до безумия безответственно. Но это не означает, что такого не могло случиться. Гадюка основала Картекс 30 лет назад, говорю я, оглянувшись на Дзюньбэй. Именно тогда обнаружили гидру и начали ее изучать. Она склоняет голову на бок. «К чему ты клонишь?» «Я же вспоминаю документы, которые мы обнаружили в хижине. И первые панели появились также 30 лет назад, верно? Их создали в Картексе». Дзюньбэй кивает. «Все верно». Тогда на них стояло лишь несколько модулей. Но Картекс создали не по этой причине, а чтобы разработать вакцину. Глаза Дзюньбэй сужаются. «Чёртовы засранцы!» Теперь и она поняла ход моих мыслей. Просто меня очень удивило, что Картекс за несколько лет создал технологию, изменившую мир, а за последующие 30 лет так и не смог разработать вакцину от вируса. Единственная версия, которую они создали, появилась только после того, как Гидра убила половину людей на планете. Но она оказалась не очень действенной. Картекс создал сотни мутировавших детей, продолжаю я, и выстроил бункеры по всему миру, в которых люди провели последние пару лет. Кажется, они способны на все, кроме создания вакцины от гидры, заканчивает Дзюньбэй. Единственное, что им было поручено создать. Но вдруг это просто невозможно? Агнес утверждает, что во всех вакцинах Лаклана есть изъян. Кажется, она даже не сомневается, что они не сработают. Но когда она заразила меня, это был не образец вируса, а код. Словно гидра уже пряталась в тебе. Она просто ее активировала. Дзюньбэй встречается со мной взглядом и кивает. Мы застываем на мгновение. Сердце как безумное колотится в груди. Думаю, и у нее тоже. Может, шепотом начинаю я. Может, генсех основан на гидре? Что если носитель, лежащий в его основе, и есть вирус? Просто его укрыли и спрятали. У всех на виду. Дзюньбэй прижимает ладонь ко лбу. Вот почему у них так и не получилось создать вакцину. Какой бы щит они ни создали вокруг клеток людей, он помешает проникнуть внутрь генсеху. А закодировать вакцину от гидры с помощью генсеха не просто трудно. Это невозможно. В голове кружится множество мыслей, пока я смотрю на нее. Идея настолько безумна, что просто обязана оказаться правдой. Мир никогда не видел подобного укрывательства лжи, которое живет в руке каждого человека на планете. Неудивительно, что вакцины, созданные Лакланом, оказывались беспомощны перед новыми штаммами вируса. Ведь их коды создавались на основе одного из них. «Вот зачем ты нужна, Агнес?» Широко раскрыв глаза, говорит Дзюньбэй. «Твоя ДНК — носитель, который она сможет использовать вместо клеток вируса». От этих слов кровь стынет в венах. Но Дзюньбэй права. Агнес понимает, что ни одна из вакцин Лаклана не продержится долго. И сама же уничтожила одну из вакцин голубями. Именно поэтому она пытается развязать войну, чтобы в тот момент, когда мир превратится в хаос, предложить свою вакцину. Этот фрагмент сможет противостоять любому выпущенному штамму, поэтому люди сами побегут к ней. Они согласятся на все условия, которые Агнес выдвинет, и сами преподнесут ей мир на блюдечке. «Но ей интересна не только вакцина», — продолжает Дзюньбэй. «Она планирует найти Лаклана и украсть панацею, а затем завладеть разумами всех людей. Мы должны остановить ее». «И мы это сделаем», — отвечаю я. «Но нам также понадобится помощь Лаклана». «Нельзя оставлять сбоящий код на панелях людей». Лаклан знает, как удалить панацею из вакцины. Но для этого ему нужны все вы. Все пятеро детей проекта Заратустра. 6, поправляет она. «Кажется, я знаю, как с помощью твоей ДНК усилить вакцину. Она больше не будет полагаться на носитель из клеток гидры, и мир наконец-то получит действующую защиту от вируса. Но нам придется убедить Картекс и генхакеров принять ее». Несколько мгновений мы молча смотрим друг другу в глаза, пока мое тело охватывает волна возбуждения от мысли о сотрудничестве с Дзюньбэй. Мы снова будем работать вместе. Как союзники, как партнеры, как сестры. Это слово кажется правильным, но не только из-за нашей ДНК или моих клеток, прораставших в ее теле. Это кажется правильным, потому что нет никого, кроме нее, с кем бы мне хотелось вместе разобраться со всем этим. «Но для начала нужно выбраться отсюда», — говорит она. «Мне вкололи успокоительное, но я могу взломать имплант и разбудить нас». Я молчу, потому что боль в основании черепа так и не уменьшилась. Она все так же терзала меня, пока мы разговаривали с Дзюньбэй, как и связанная с ней слабость. Имплант уже работает на износ, а любой взлом Дзюньбэй лишь усугубит положение. Но у нас нет выбора. Как и времени. Мы заражены гидрой. И скоро начнется лихорадка. Так что у нас остаются считанные часы, чтобы остановить Агнес и исправить вакцину. Так что мне остается лишь надеяться, что имплант продержится достаточно долго, чтобы мы закончили начатое. Дзюньбэй подходит ближе и берет меня за руку. «Как только я взломаю имплант, ты вернешься в истину. Найди меня, и мы разберемся со всем вместе». «Вместе», — повторяю я, сжимаю ее руки в своих. Глаза Дзюньбэй стекленеют, а в мой череп тут же врезается новая волна боли. А затем меня затягивает темнота.